Глава 16. Ривеналс. Я поморщился от кольнувшей сердца боли и приобнял Майри. Вряд ли видение последнего мига жизни Зайрины было из приятных. Она погибла из-за взрыва, устроенного людьми. Дом, который очень любила жена, находился как раз на горе возле Айринга, аккурат над прокладываемыми шахтами. Я запретил добывать руду. Однако жалкие человечки, проникнувшись выступлениями и призывами Трейсвена, пошли против моего слова и сами начали раскопки. А я... В тот день я уехал на встречу с соседом по территориуму. Не взял мою аристократку лишь потому, что жена не любила долгие и нудные обсуждения скучных вопросов. Она предпочитала дожидаться меня дома. Всегда встречала улыбкой и распростертыми объятиями. Вот только в тот день я вернулся к огромной груди камней и увидел Зайрину, придавленную тяжелой плитой и проколотую насквозь поручнем от лестницы. Тряхнул головой, убирая в дальний уголок памяти горькие видения. Как мне вообще удалось пережить страшную потерю? Дни и ночи по небу раскатом грома разносился мой рев. Полыхали целые деревни, кричали поджаренные в синем пламени люди. Трейсван пытался утихомирить меня, выжигающего все подчистую не только на своей, но и на его территории. Бесполезно. Лишь время притупило боль, но и лишило чувств. До встречи с молодой дерзкой Ауре. Майри всхлипнула. Ее нещадно трясло. Слезы лились градом, а голос дрожал. Она пыталась выдавить хоть слово, однако могла лишь рыдать, ощутив на себе тот ужас, который пережила Зайрина. «Ривс, ее...» «Тише, девочка, успокойся», — утешал я, прижимая Аури к своей груди и поглаживая по голове. «Это ужасно! Как же так?» «Да, моя маленькая, смерть всегда ужасна». Каждое слово отдавалось застарелой болью в сердце. Я пережил эту утрату, очерствел, обзавелся холодным презрением к окружающим и никого к себе не подпускал. Только чтобы не было больше с трудом переносимых моментов. Когда прошлого не вернуть, а мысли будто материальны. Когда голос Зайрины звучит в ушах. Когда перед внутренним взором стоит ее улыбка, но ты не можешь ответить любимой тем же. «Ривс!» — всхлипнув, подняла голову Майри. «Как ты после этого с ним вообще разговариваешь? Он ведь жестоко надругался, а потом...» «Ты о чем?» — нахмурился я и, услышав странный звук, сжал плечо Аури. «Что-то приближается. Беги, оденься». Поднялся, запахнул полы халата и пошел на балкон. Непослушная Майри тут же оказалась рядом. Еще глотая остатки слез, она широко распахнутыми глазами посмотрела на приближающиеся вертушки и охнула. «Но в нашем территориуме запрещено!» «Да, Майри, запрещено! Быстро оденься!» Разозлился я и потянулся к часам. «Корн, чьи вертолеты?» «Не могу знать, Халуар!» Тут же отозвался дворецкий. «Летят прямо на нас!» От злости я сжал перила, и металл под моими ладонями погнулся. Каждый дракон на материке знал меня и о непреложном запрете на любые полеты на моей территории. То есть кто-то или намеренно напрашивался на жесткий ответ, или был настолько наивен и потому полагал, что гнев Айс Данагара его не коснется. Первым порывом стало скинуть халат и полететь непрошенным гостям навстречу. Наверное, не будь здесь Майри, так и сделал бы. Следовало наглядно продемонстрировать, насколько я не приемлю нарушение личных границ. А тем более несоблюдение моих запретов. Подавил гнев. Оторвался от перил и выпрямился. Решил вести себя более сдержанно и сначала узнать личность владельца, а затем уже в лицо высказать свое неодобрение. Что потом делать с трупом, решит Корн. Вот только управляющие вертушками люди вели себя нагло и переходили все границы. Летающие машины не замедлились даже перед забором, где как раз было много места для парковки. Они приближались, двигались прямо на мой дом. Слуха коснулся быстро разрастающийся свист. Я не заметил ее, почувствовал вибрацию в воздухе. «Пуля!» «Ривз!» — испуганно выкрикнула вновь выбежавшая на балкон Мэри и с ужасом впилась взглядом в выбоину на стене. «Они же стреляют!» «В дом!» — приказал я и быстро начал снимать часы, напоследок нажав на кнопку вызова. «Корн, уведи Мэри!» Протянул Ауре средства связи и затолкал в комнату, как раз когда появился звук еще нескольких летящих в моем направлении пуль. Одна попала между лопаток, вторая резанула бок. «Не высовывайся!» — приказал я Ауре, закрывая дверь, и добавил еле слышно. «Прошу». Посмотрел через стекло в ее испуганные глаза и отчетливо понял, что боюсь потерять эту маленькую непослушную девчонку. Возможно, меня сложно понять и даже полюбить, однако она готова попробовать. Уже пообещала взрастить в себе это теплое чувство. Несмотря на мою грубость, невзирая на наш первый секс в машине, словно уже позабыв о том унижении, которое пришлось пережить по моей вине, «Дождись меня!» — попросил одними губами и развернулся навстречу вновь летящим пулям. Халат в нескольких местах уже был разодран. Я скинул его и, наконец, дал свободу крыльям. Пол балкона под моими лапами обрушился. Однако в этот момент я уже поднялся в воздух. Верхушки деревьев всколыхнулись, некоторые пригнулись почти до земли. Железные машины тут же устремились в мою сторону. Эти жалкие людишки, видимо, еще не встречали настоящего дракона, раз вели себя столь безрассудно. Я набрал побольше воздуха. В груди закрутилась магия. Она накапливалась, опаляя увеличившиеся в несколько раз кости, согревала холодную кровь, придавала силы каждой клетке тела, вплоть до кончика хвоста. Не успели вертушки приблизиться, как я изрыгнул на них синее пламя. Одна за другой машины начали плавиться в воздухе и падать вниз. Винты изгибались, пылали бензобаки, выпрыгивали людишки. Подпаленные, почерневшие остовы встречались с землей и взрывались на зеленой лужайке моего дома. Расправив крылья, я кружил в небе, с каждым мгновением ощущая единение с воздухом и вновь нарастающую внутри меня магию, которая тут же устремлялась к вновь подлетающим вертолетам. На траву валились новые пылающие останки. Корчились умирающие человечки. Странные вибрации прошли по телу от шеи до самого хвоста, и я настороженно прислушался. «Что это? Неужели...» С моего последнего полета прошло довольно много времени, однако я не забыл это ощущение. И потому сейчас с удивлением косился на мерцание шипастых кончиков крыльев. Отвлекшись на магическое излучение, пропустил большой снаряд, взорвавшийся возле моего брюха, и просел в воздухе от неожиданности. Рев наполнил округу. Он разлетелся ударной волной, оттеснил назойливую металлическую мошкару, которая даже не шла ни в какое сравнение рядом с настоящим драконом. Взмах широких крыльев. Второй. Пламя разлилось по небу непрерывной струей. Сразу на все подлетевшие ко мне вертолеты. Да, я был менее маневренен, чем верткие машины. Они могли бы ловко уклониться от моего голубого огня. Однако как выжить, когда полыхает все небо? Поднялся еще выше, к облакам. Мой дом стал маленькой точкой. Отсюда были видны нити дорог, зеленые озера деревьев и возвышающийся над ними остров Гранчтайна. Так кто же посмел посягнуть на мою собственность? В хвосте защекотало от очередного взрыва снаряда. Красные вспышки окружили меня, появлялись с завидной регулярностью, но не причиняя никакого ущерба. Огненные всплески быстро чернели и рассеивались в воздухе. Я же снова обратил внимание на кончики своих крыльев. Мерцание на шипах превратилось во всепоглощающее пламя, что не причиняло мне вреда. Мэри. По коже пробежала волна голубоватого свечения. И если с Зайриной у меня укрепилась броня, то теперь поверх нее появилась магическая защита. Я заревел в честь своей маленькой калибри и вновь залил огнем все вокруг себя, задевая вновь прибывшие вертушки. Казалось, им нет счета. Поджаренные они падали, но другие уже были на подходе и вновь атаковали. Я не успевал следить, с какой стороны они появлялись. Эти комары приближались тучами, осыпали пулями, забрасывали снарядами, словно не видели, что все бесполезно. Все равно, что тушить костер соломой. Я же в очередной раз набрал в легкие побольше воздуха и залил небо огнем. Скрип железа, дыхание пламени, отчаянные крики сгорающих заживо людей. Смерть одних не останавливала других. Да что с ними не так? Очередной рой вертолетов уже приближался с севера. Я полетел навстречу. Разгонялся, накапливал в груди магию и, едва собравшись низвергнуть на них свою мощь, заметил краем глаза приближающуюся к моему дому черную машину. Догадка озарила сознание. Я выплеснул на вертолеты синий огонь и тут же бросился вниз, стремясь вернуться обратно, страшась встретить подтверждение неприятной мысли, набатом пульсирующей в голове. «Майри!» Махнув крылом на эти летающие штуки, стремительно опустился на землю и побежал к дому уже человеком. Воздух жег легкие. От страха увидеть внутри нечто ужасное кружилась голова. Я застыл на миг возле черной машины и, услышав громкие крики, бросился в их направление. А стоило вломиться в дом, как из груди вырвался то ли стон, то ли всхлип, то ли вообще вой раненого животного. Я кинулся к своей девочке, которая без сознания лежала на полу. Сердце сжалось и перестало биться. Не хотелось верить в произошедшее и вообще замечать быстро расползающееся по белой ткани рубашки красное пятно. Я разодрал на Майре одежду и, приложив руку, пустил заживляющую магию. Рана не затягивалась. Она слегка уменьшилась, однако продолжала сочиться кровью. «Это яд», — выдернул меня из шокового состояния Трейсван. Он сидел на корточках неподалеку и пристально, держа двумя пальцами за рукоятку, рассматривал лезвие ножа. Рядом с лестницей с зажмуренными глазами стоял Корн. Дворецкий с трудом разлепил веки, посмотрел на свою окровавленную дрожащую руку, после на меня и задохнулся в ужасе. «Простите, Халуар!» И тут же потерял сознание. «И металл необычный», — все с той же задумчивостью произнес Дан Леонар. «Что ты здесь делаешь?» Яростно выдохнул я, не собираясь сдерживать гнев. Трейсван промолчал, продолжая изучать лезвие. Я вновь посмотрел на Майри. От вида ее бледного лица и приоткрытых бескровных губ в груди закручивалось темное пламя. Хотелось крушить города и сжигать все живое на километры вокруг. Вот только ауре это не поможет. «Майри, милая!» — шептал, убирая волосы с ее мокрого от пота лица, и безуспешно пытался залечить рану. «Ответь мне, девочка моя!» Она не шевелилась. Из раны толчками выходила багровая жидкость. «Плохо. Очень плохо. Почему же магия не действует? Почему Аури не поглощает ее? Если только...» «Не арзит», — Догадался я и посмотрел на оружие в руках Трейсвана. «Этот нож из Ниарзита!» «Наверное», — отозвался он и, протянув мне клинок, кивнул. «Да, скорее всего. Кстати, ты спрашивал, что я здесь делаю? После нашей встречи я возвращался в свой территориум, как вдруг увидел вертушки северян и поспешил на помощь. Захожу, а здесь твой дворецкий приставил нож к прелестной груди этой девушки». Я поморщился, не веря ни единому слову. Пытаясь хоть как-то помочь Майри, скомкал разодранную рубашку и нажал на рану, пытаясь остановить кровь. Я хотел помешать убийце, но дворецкий уже пырнул ее в бок. А потом появился ты. «Что делать? Как помочь моей ауре?» Я метался в сомнениях и отдаленно не представляя, как можно остановить кровь и залечить рану, нанесенную Ниарзитом, металлом, отражающим огненную магию дракона. «Рхас Грасилар!» — воскликнул Трейсван. «Я собственными глазами видел, как он излечил своего сына-полукровку от яда. Может, обратиться к нему?» «Ривз!» — вдруг простонала Майри и протянула ко мне руку. Я перехватил ее тонкие холодные пальцы, прижал ладонь к своей щеке и подался к ней. Аури хотела что-то сказать. Пересохшие бледные губы с трудом шевелились. «Молчи!» — приказал. «Береги силы!» «Нет!» — упрямо выдавила Аури. «Наклонись!» Подался к ней. Удерживая затылок девчонки, приподнял ее голову, склонился и услышал три слова, которые разбили мой мир вдребезги.